То есть Зайндара сразу потребовала удаления всех посторонних на полет стрелы по причине возможной инфекции или попытки отравления драгоценного супруга. Если еще к этому добавить ей негативное отношение к людям вообще, то становилось понятно. Креману со своими родственниками больше пообщаться свободно не дадут. Как признался чуть позже сам Гишер, он жену очень любил и млел от ее забот, но всегда наставал такой момент, когда он готов был броситься с головой в любые, самые тяжелые и опасные приключения, лишь бы почувствовать полную свободу от каких бы то ни было уз. Слишком характер Зайндар имел диктаторский окрас, и все, что было не по ней, подлежало скандальному умерщвлению. Единственным чудом для людей и медицинского персонала оказалось разрешение супруги героя на пребывание в одной палате заращивающих свои раны Баларов. Тем за пару часов до этого как раз установили под насестом две ванны с особой, питательной жидкостью, и эта картинка дракониху умилила. Прекрасно. Превосходная идея озеленить этот скучный интерьер. Вначале никто не стал с ней спорить и доказывать, кто есть кто. Видимо, ей родители с самого детства привили любовь к растениям, а зеленые шарики она больше ничем иным и не считала. Но через сутки, когда персонал от придирок и указаний Зайндары стал скрипеть зубами, а сам герой заметно погрустнел взглядом, оба Балара не выдержали долгого молчания и со всей присущей им дипломатическим умением принялись перевоспитывать представительницу древнего клана Набиа. Вернее, попытались это сделать, потому как первый шаг, а вернее словесные обращения, чуть не довели Зайндару до истерики. Она пару минут с расширенными глазами прислушивалась с доносящимся со стороны Баларов звуком, практически не вникая в их суть и только пытаясь понять, кто и как ее разыгрывает. А когда осознала, что с ней разговаривают именно летающие растения, подпрыгнула на месте, перевалилась через забинтованное тело своего благоверного и рыбкой юркнула в щель между стенкой и высокой госпитальной кроватью, и только затем огласила окрестности пронзительным криком: «Гишер, они сошли с ума и разговаривают». Боец молнии тяжело вздохнул и начал свои увещевания с заверения: «Не переживай, дорогая, мне совсем не больно было после соприкосновения с твоим телом». Дракона частично осознала свое неадекватное поведение и покаянно застонала от сочувствия. «Бедненький, извини, но я так испугалась за свой рассудок. Умственно здесь, все здоровы. Просто ты за все время визита совсем не хочешь меня выслушать, а все мои рассказы прерываешь новыми замечаниями и требованиями к медицинскому персоналу. А ведь я тебе раз сто начинал говорить, что в последнем бою в королевском дворце Балары оказали самую существенную помощь. Гишер, родненький, не делай из меня дурочку. Я ведь так и подумала, что они просто помогли вам переносить оружие или пробивать стены». «Какие стены?» Терпение горячо любящего супруга стало давать трещины. «Ох, ну хоть раз помолчи и выслушай до конца». Заметив обиженно выставленные клыки, он тут же сбавил тон. «Пожалуйста». Зайндара подозрительно следила за каждым движением корней Баларов и боролась с желанием кричать и устраивать скандал, но потом любопытство все-таки победило. Так и не вылезая из-за кровати, она уселась на пол и буркнула: «Рассказывай». Повествование супруга оказалось естественно неполным. Вначале дракониха засыпала его ворохом уточняющих и дополнительных вопросов, а потом уже осмелела настолько, что начала беседу и с летающими растениями. И уже на следующий день, когда больного проведал новый министр обороны генерал Асхи, Зайндара с гордостью ему заявила: «Мы тут с Карагом разработали новую стратегию атаки парными звеньями по двухуровневым целям. Тебе надо будет обязательно послушать». «Неужели?» Асхи прекрасно знал супругу своего лучшего воина и уже давно в шутку поговаривал, что примет ее в отряд на должность главного консультанта. «Только придется тебе подождать, потому что я здесь сугубо с частным, товарищеским визитом, и обсуждать опостылевшие служебные дела не намерен. Запишись через моего адъютанта на прием, и вот тогда поговорим». «Ну да, извини», — затихла дракониха. Зато все остальные посмотрели на генерала с уважением. Опытный дракон знал, как воспитывать строптивую молодежь, и не отказал, и на место поставил. Дипломатичность и умение вести беседу Баларов тоже сказались, но только к концу третьих суток непрерывного пребывания Зайндары в госпитале им удалось совместными усилиями убедить молодую красавицу срочно возвращаться домой и заниматься воспитанием четверых маленьких драконят. К тому времени Гишеру разрешили вставать, и он довольно бодро прохаживался по палате и ближайшим коридорам. Неизвестно, что больше повлияло на такой поступок: хорошее самочувствие супруга или действительно умело разбуженная забота о детях, но строптивая, шумная и скандальная представительница древнего рода Набиа покинула госпиталь одним прекрасным вечером, после чего весь медицинский персонал, раненые и простые посетители вздохнули с облегчением, в том числе и сам супруг Зайндеры. Хотя, как он сам тут же признался, терпеть свою ненаглядную он еще был готов, а вот постоянное недовольство поселившегося в его теле второго сознания, сил терпеть больше не было. «Все, ты меня достал. Немедленно вызываю моего знакомого офицера смотрящих, и начинаем рассматривать твою просьбу. Дело в том, что Кремон вознамерился, во что бы то ни стало, добиться для своего брата, Стаса Феррити освобождения в ношении ранжона. Все эти дни в драконьем обществе происходили самые грандиозные изменения, особенно в отношениях с людьми и баларами. Но пока о снятии ограничительных панцирей с тел человеческих эльмитоланов, только говорилось в далеком будущем. Ну, может и не в далеком, но по крайней мере такой шаг сделать король и его окружение при всей своей нынешней авторитарности побаивались. Слишком уж привыкли драконы чувствовать себя единственными хозяевами в своем государстве, и уже само только опасение, что колдуны другой расы смогут подсматривать отделенным сознанием за покорителями воздушного пространства, могла взбесить кого угодно. Требовалось время, чтобы напомнить и доказать, что почти все дома и частные владения окружены непроницаемыми для сознания контурами защиты, и ничего с новым постановлением по поводу оранжонов не изменится. Только вот Кремон ждать не собирался. Тем более, что времени до возвращения в Энармию оставалось все меньше. Как только Гишер достаточно выздоровеет для полета, он должен был лететь не куда-нибудь, а прямо в Агван. Причем делать это по личному, хоть пока тайному приказу короля. Потому что именно так решено было начать первые прямые переговоры с людьми при посредничестве баларов. Хотя бойцу молнии под большим секретом генерал Ласхей шепнул: «Переговоры мы начинаем и с другой стороны. При посредничестве представителей баронства Радуги вскоре состоится первая официальная встреча с дипломатической миссией Энармии на Аслицком перевале. Так что процесс, надеюсь, станет необратимым. Но ты со своей стороны можешь его значительно ускорить, если с помощью баларов сведешь дипломатов наших королевств, например, все в том же Чальшиге». Гишер тогда терпеливо выслушал несущиеся изнутри подсказки, перемежающиеся обещаниями, и тоже шепотом доложил новому министру обороны на ухо: «Мне вспомнилось еще несколько нюансов, и кажется, возле Чальшига можно было бы собрать сразу вторых лиц государств для переговоров. Продумай, как это сделать и какое место на границе должным образом подготовить. А остальное мы берем с баларами на себя. Похоже, твоя непосредственная встреча с первым светочем Энарми, Термином Звездным, сразу бы решила многие проблемы». В общем, это направление своей разведывательской миссии Кремон держал под контролем. А вот помощь своим родным как-то не давалась в руки. И снятие оранжона с брата, невменяемый поставил на первый план. Ведь когда ему удастся вернуться сюда в следующий раз, никто не знает. Пока начнутся переговоры, пока пошлют первых послов, да и удастся ли попасть в число этих самых первых, а бедный Стас все это время так и будет находиться при мизере своих магических возможностей. При творящихся в драконьем королевстве нападениях, Кремон бы чувствовал себя гораздо спокойнее, зная, что возле отца с матерью находится полноценный боевой эльмитолан. Поэтому он на четвертые сутки стал проводить сразу два параллельных мероприятия: вести отчаянные споры со смотрящими, которые зачастили к нему гораздо интенсивнее персонального врача, и самыми жесткими методами наращивать магические умения своего брата. К его немалому удивлению, Стал оказался не так уж слаб, как можно было предполагать. При всей своей изолированности от остального мира эльмитоланы первого уровня, как называли себя колдуны из числа людей, все-таки сумели сохранить очень много навыков и умений, необходимых любому магу не только в быту, но и в боевой обстановке. К тому же время от времени в когорту первого уровня вливались и захваченные в плен колдуны из большого мира, и они тоже вносили немалую лепту в фундамент знаний и умений боевого искусства. Драконы настолько верили в надетые на людей оранжоны, что практически с полным равнодушием смотрели на устную и письменную передачу колдовских знаний между людьми. И к слову сказать, эта вера в странные панцири, ограничивающие возможности эльмитоланов, ни разу не дала и малейшей трещины. За тысячелетия не было случая, чтобы кому-то удалось снять с себя панцирь, или воспользоваться в нем какой-нибудь магией, опасной для жизни драконов. Как бы там ни было, но теоретическая школа здесь оказалась на высоте. Чего, конечно, ни в коей мере нельзя было сказать о практике, ведь нельзя досконально разъяснить человеку все правила метания копья, пока он сам лично не попробует метнуть это оружие. К слову сказать, физическое совершенство людей-колдунов считалось превосходным. У них тоже существовали свои фехтовальные школы, в которых молодые юноши проводили ежедневно по нескольку часов тренировку и изнуряли свое тело изучением приемов ближнего боя с самым разнообразным оружием и без. А так как Стасу характер достался истинно наследственный, то упорство и воли ему было не занимать. Всегда и во все годы своей жизни он был самым лучшим во всех боевых дисциплинах. Да и супругу он себе отыскал как раз благодаря своему постоянному желанию к усовершенствованию. Однажды он таки пробился по конкурсу отбора и увидел свое имя в списке зачисленных в школу знаменитого градобоя. Этот человек-загадка славился отсутствием на своем теле эронжона, легендарным долголетием и окружавшим его сонми самых разнообразных слухов и легенд. Старик попал в Вальтурские горы в сравнительно дряхлом возрасте, но с первых дней жил не хуже любого дракона, имел свой отдельный домик в пригороде и открыл собственную школу боевых искусств. Потом совершенно непредсказуемо одна из служанок родила ему дочь. Градобой с гордостью признал свое отцовство, и бывшая служанка сразу получила статус законной супруги. Далее жизнь у градобоя потекла плавно и размеренно. Только вот единственную дочь он разбаловал до такой степени, что та полностью стала неуправляемой и разбалованной персоной и еще в юности вела себя так разгульно и цинично, что совладать с ней не могли ни отец, считавшийся самым прославленным колдуном Альтурских гор, ни те воспитатели, которые были приставлены к юной девушке. Как итог такого воспитания, красавица родила в 15 лет от неизвестного мужчины, которого градобой так и не сподобился разыскать. Можно сказать, что это событие стало довольно переломным в жизни семьи. Градобой со своей супругой стали отъявленными родителями за нравственность и чистоту отношений, и после этого в их круг не допускались лица, высказавшие хоть одно фривольное слово. Непутевая дочь, как это ни странно, тоже осознала свою вину и кардинально поменяла свой образ жизни. Практически с самого рождения маленькой дочурки она покаялась перед отцом и матерью и отдала все самое себя на воспитание ребенка. Ну а ее престарый отец поклялся защищать и дочь и внучку от новых посягательств любого появляющегося на горизонте мужчины. Вот так и получилось, что когда внучка Асанна достигла своего совершеннолетия, ей только и приходилось видеть в своей жизни подружек, воспитательниц, мать и дедушку с бабушкой. И надо же было такому случиться, что первый мужчина, который осмелился с ней заговорить по незнанию, оказался как раз Стас Ферити. Он как раз радостно отошел от стенда со списками, где прочитал свое имя вкупе с другими зачисленными и в порыве воодушевления был готов обнять и приветствовать весь мир. А тут вдруг и приятное личико немного испуганно выглянуло из окошка второго этажа. Конечно же, Стас не удержался и послал ей воздушный поцелуй, да еще раз задорил ее самым томным своим голосом. «А прелестница, не прячься за этими мрачными стенами, выходи под свет занваля, и я тебя сегодня отведу на праздник. Ты умеешь танцевать?» Конечно, девушка умела. Ее наставницы этой детали общего воспитания уделяли должное внимание. Поэтому она вознамерилась презрительно фыркнуть и закрыть окно вместо ответа, но совсем неожиданно из ее уст вылетело кроткое «нет». А Стас от избытка брызжущей из него энергии заразительно рассмеялся и завопил. «Как же так? Это ведь так просто. Смотри, красавица, я беру тебя за талию, и мы начинаем кружиться. Тра-та-та, тра-та-та». Он так и стал вращаться под окнами, выставив руки вперед. Асанна представила себя в его объятиях и все, больше она себе не принадлежала. Из ее головки моментально вылетели все наставления воспитательницы строгих родственников. По ее воспоминаниям она влюбилась в тот же момент навсегда и бесповоротно. Стас Ферити о себе утверждал то же самое, но добавлял, что у него момент просветления наступил чуть позже, когда девушка в очаровательном платьице вышла через черный выход на улицу. Ну а потом началась жестокая война, и градобой не убил неожиданно, как появившегося в жизни его внучки парня, лишь в последний момент узнав, что они уже официальные муж и жена. Открытая война прекратилась, но непримиримая вражда осталась и перешла в фазу подпольной и ледяной конфронтации. По всем признакам получалось, что древний предатель не оставил мысли сделать свою внучку вдовой, во что бы то ни стало, и вся семья вздохнула с огромным облегчением, Когда окольными путями узнала о предполагаемой гибели вздорного и злобного старикашки, чуть позже и мать Асанны с ее бабушкой вполне благосклонно стали относиться к новым родственникам и между семьями наладились вполне близкие и теплые отношения. А перед самым появлением Кремона вместе с Баларами в столице, официально признанная вдова Градобоя добилась права владения всем его имуществом и приняла решение возобновить занятия в знаменитой школе боевых искусств, которая последние полтора года практически не работала. Стас вместе с отцом Фолгом вполне естественно стали руководителями этой школы, и пару недель назад она возобновила свою просветительскую деятельность. Так что старший брат Кремона оказался к обоюдной гордости твердым орешком, со своим превосходным стилем боя и фундаментальными теоретическими знаниями из арсенала боевой магии. Оставалось только снять с него оранжон. И тут дельный совет в этом вопросе дал Спин. Он вместе с Карагом постоянно присутствовал в палате во время всех дебатов, споров и семейных воспоминаний, поэтому был в курсе всей подноготной. Именно ему и пришла в сферу удивительная идея провести редкостное выделение в среде человеческих эльмитоланов вполне законным путем. Ведь Градобой считался основателем великой школы боевого искусства, и по логике вещей именно поэтому на него не распространялся закон об ограничении магического могущества. А значит, и Стас, теперь уже как официальный преемник той школы, имеет полное право не носить оранжон. Конечно, некоторые казуистические тонкости надо будет утрясти розыском надлежащих законов. Но, чем не решение всего вопроса, присутствующие с уважительным мычанием смотрели на булькающего смехом Балара, и только отец Фолк с сарказмом пощелкал языком. Когда эта новость достигнет ушей Градобоя, он наверняка не раз в своей могиле перевернется. Как бы там ни было, но смотрящие признали идею верной, а король тут же подписал нужные бумаги. Прецедент был найден, закон соблюден, и теперь все с интересом ждали, как отреагирует на это общественность. На седьмой день после исторического сражения в королевском дворце Стас Ферити впервые в своей осознанной жизни Эльмитолана остался без оранжона и вздохнул полной грудью. «Ну как?» – поинтересовался Кремон, стоящий рядом на крыше канцелярии смотрящих. Трудно сказать, старший брат внимательно прислушался к своим внутренним ощущениям. «Зверски хочется запустить красную молнию со всей своей мощи и посмотреть, что из этого получится. Не вздумай. Для этого есть полигон в твоей же школе. И если хочешь так бездарно потратить первый раз всю свою энергию, то полетели. Готовы, друзья?» Возле них также висели в воздухе два Балара, которые и доставили чуть раньше человека на такую верхотуру. На них со вчерашнего дня красовалась тонкая белая полоска металла, проходящая вокруг всего прочного корпуса. Именно эта полоска давала разведчикам возможность беспрепятственно проходить силовые барьеры, неприступные пока для всех остальных летающих растений, и защищаться от общего призыва магических жезлов. Хотя на данное время употребление этих древних артефактов и было приостановлено королевским указом до, как писалось, выяснения некоторых обстоятельств побочного воздействия. Помимо разведчиков из Энарми, металлические украшения получило и два десятка самых развитых Балара из числа тех самых обормотов, с которых и начали свою воспитательную экспансию Спин, Карак и геройски погибший Флор. Теперь эти 20 представителей разумных растений вели интенсивные переговоры с драконами насчет своего будущего и первым пунктом торжественно обещали продолжать помощь в передвижении любых крупногабаритных грузов в любом месте королевства, но теперь уже целиком осознанно и по собственной воле. Драконы, конечно же, сразу захотели проверить такие смелые утверждения, и в одном из пригородов столицы вчера после обеда собралось несколько тысяч Баларов из числа цивилизованных, которые под разные по тональности звуки флейты отрабатывали совместные действия. По восторженным рассказам Карага, который побывал там ранним утром, репетиции проходят с ошеломляющим успехом. Уже сейчас прорабы заявили, что жезлами можно не пользоваться. Без этих артефактов работа получается гораздо быстрее и эффективнее. Не надо тратить массу времени на согласовку и синхронизацию единого командования. Определенный свисток, Балары ухватились за канатные петли, второй свисток и начался подъем. А потом только остается правильно сориентировать движение в нужном направлении и уложить плиту или любой другой предмет должным образом. Но там пока творились дела, неизвестные широкой общественности. Тогда как здесь, на главном бастионе смотрящих, которых побаивались без исключения во всех уголках королевства, впервые совершенно свободно стоял человек. И не просто человек, а Эльмитолан без оранжона. Такого и Градобой себе не позволял в свою бытность. А уж два Балара возле человека, своим присутствием тоже кого угодно заставляли поворачивать в их сторону головы. Еще раз шумно выдохнув, Стас признался, в самых смелых мечтах не чаял себя увидеть в таком месте, в таком обществе и в таком состоянии. Уже отлично стоящий к тому времени на крыле Гишер похлопал когтистой лапой человека по плечу. «Хватит любоваться пейзажами, еще насмотришься. Летим скорее в твою школу, потому что твой братик так и рвется сразиться с тобой на мечах и, как всегда, совершенно безнаказанно продырявить непринадлежащую ему шкуру. Мою, что ли?» — улыбнулся Стас, хватаясь за опущенные вокруг него корни баларов. «Ха, мне твоей не жалко, мне мою кожу сшивать и сращивать, места целого не осталось, но ничего, скоро я твоего брата сдам, куда следует, вот потом пусть свое тело и сует в разные неприятности». Кремон такой наглости терпеть не стал, хоть у него и был всего один слушатель, но возразил он ему совсем доступным ему сарказмом. «Кто бы говорил, да это ты вечно наше общее тело во всякие дыры швыряешь, а мне приходится его оттуда вытаскивать. Вот уж бесстыжий мне дракон попался, как от новых дырок в теле уворачиваться, то мне, а как награды получать, то ему». Еще и ворчит при этом, несправедливо. И уже на лету Гишер примирительно пробормотал: «Ладно, поделюсь я потом с тобой наградами. Ты только на мою жену не вздумай заглядывать. Ты за кого меня принимаешь?» — заорал где-то там внутри человек. «Я не зоофил. Ах ты, урод!» — не сдержался Гишер. «Вот я пожалуюсь Зайндере, как ты о ней думаешь. Ха-ха, давай прямо сегодня и пожалуйся. Только тогда за располосованные когтями участки кожи отвечать будешь сам. На меня не сваливай». 2 дня ушло у младшего брата, чтобы убедиться в том, что старшенький вполне отлично владеет всеми видами оружия. Хотя по большому счету Стас сам сразу и признался, что до младшенького мне еще ой как далеко. В магическом плане старший брат тоже показал весьма неплохие результаты, а напоследок Кремон его научил еще нескольким действенным и страшно смертельным приемам из того арсенала, который был известен лишь нескольким разумным на планете. Теперь он уже с гораздо большим спокойствием мог оставить своих родственников без своей косвенной опеки. Хотя, если разобраться честно, они и без него много лет сами прекрасно справлялись со всеми трудностями. И на раннее утро, 9-го дня после защиты дворца, невменяемый вместе со своим носителем наметили время вылета в Энармию. Они уже заканчивали последние прощания с родственниками, когда идиллию нежного покусывания клыками между Гишером и Зайндерой прервал стремительно внесшийся в помещение школы Балар посыльный. Так как сообщение скорее всего предназначалось всем, то он сразу же и огласил: «Совсем недавно прибыла группа драконов, которые отправлялись обследовать западные острова. Из 30 в живых осталось только 18. Тимур сейчас на докладе у короля, а Цашун скорее всего летит следом за мной». И точно, не успел вестник огласить последние слова, как в окно изящно влетел и сам геройский исследователь. Обмен приветствиями и короткими впечатлениями прошел коротко, и под мотив ярко выраженной грусти попавшим товарищем. А потом Цашун обратился прямо к Гишеру: «Не знаю как остальных, но тебя и твоих друзей Баларов из Энармии командир приказал срочно разыскать и сразу тащить к королю. Он уверен, что после доклада он вас к себе потребует». «А что случилось?» — схватилась за грудь мать Кремона. «Хоть в 2 словах скажи». Исследователь тяжело вздохнул. «Нам довелось увидеть невиданное сооружение в руках у ордынцев, и сейчас они его всеми возможными силами тянут в нашу сторону. Если это и в самом деле оружие древних, то с ним никто не справится. Поэтому остается только одно – предпринять все что угодно, но обязательно остановить детище древних как можно дальше, в глубине ордынских территорий. Иначе...» «Понятно, тогда полетели», — Гишер замер, прислушиваясь к своим внутренностям, и добавил отдельно для Баларов: «А вы постарайтесь лететь со мной рядом, хочу с вами посоветоваться по поводу одного парня, которого вы сильно хвалили и обещали привлечь к нам на помощь в случае необходимости. Если надо, то он уже через 4 дня вместе с нами будет в колецце», — громко пообещал Карак, и только Спин более деликатно и осторожно добавил: «Если его, конечно, еще наше командование на другое задание не послало, сами понимаете». Вспрыгнувший на подоконник Цашун обернулся и попросил: «Ваш герой скорее всего очень понадобится, потому что пробраться в стан врага смогут только люди. Драконам придется прятаться очень далеко и оставаться на подстраховке. Только вот согласится ли ваш человек на то, чтобы добровольно сунуться в самое логово коварного, непредсказуемого и малоизученного врага, Балары выставили свои глазки почему-то на Гишера, и тот после длительной паузы ответил весьма многозначительно. Насколько мне известно, по рассказам некоторых товарищей, этот молодой мужчина наверняка согласится. Часть 15. Горящие леса. Боевые действия на границе баронства Радуги с Кремниевой Ордой начались непредсказуемо. Вначале в результате преднамеренных магических поджогов вспыхнули леса, а потом, когда на их тушение были брошены все силы гражданского населения и личного состава, расположенных там частей, с вражеской территории выдвинулись мобильные отряды, состоящие полностью из боевых шаманов. Мало того, ордынцы по всем наблюдениям свидетелей прекрасно себя чувствовали в самом густом и страшном дыму и поэтому нападали практически из самых немыслимых мест, выходя порой чуть ли не из самого пламени. Неорганизованное сопротивление военных привело к массовой гибели как их самих, так и всех гражданских лиц, участвующих в борьбе с пожарами. Вот тогда уже бароны в своей палате, руководящем органе страны, встревожились не на шутку. Тут же прекратилась всякая спекулятивная возня как с собственной армией, так и с гипотетической армией союзников, которых так к тому времени и не пропустили на собственную территорию. А ведь три вспомогательных корпуса инармянских войск уже давно расположились вдоль границы на территории Сарфитских долин. Теперь союзные войска были в течение одного часа объявлены братскими и родными, а в собственной стране наконец-то объявили мобилизацию первого уровня. Ну а в сторону дымящейся границы были отправлены целые колонны дипломатов и воинских советников. Но и тут ордынцы поступили неадекватно. Они объявили о начале парламентерских переговоров и тем же самым днем дипломатам и воинским советникам с большого расстояния объявили свою волю. Дескать, народ Кремниевой Орды устал получать презрение и хамство со стороны баронов и требует моральной компенсации за все полученные в течение тысячелетия обиды. И размер, состав компенсации, в виде полных спеси фраз, тут же громогласно полетел к притихшим баронским подданным. Ордынцы выдвинули заранее неприемлемый ультиматум и потребовали невероятное. Каждый месяц 2000 молодых девушек в возрасте от 15 до 20 лет, 200 тонн самого лучшего гримвина, 1000 лошадей и 1000 пахосов. На раздумья дали совсем мало времени, только 2 недели. Потом пригрозили начать полномасштабную войну, захватить всех женщин баронства Радуги в беспрекословное рабство, а мужчин уничтожить всех до последнего. Выслушавшие эти страшные угрозы парламентеры тут же поспешили в столицу, и уже в Шиернадыре началось почти беспрерывное заседание палаты баронского государственного самоуправления. Понятно, что такие кощунственные требования от врага считались категорически неприемлемы. Если бы дело еще касалось только гримвина и животных, то и тогда крикливые и независимые бароны отказались бы от такого издевательского ультиматума, потому что никогда не считались слабым государством. Армию бароны могли собрать и поставить в строй в течение 3 дней. Другое дело, что армию не совсем обученную и раскиданную по всей стране, но так уж повелось, что опасность с Запада во все времена игнорировали. А если и возникала нужда в прошлые столетия дать хорошую взбучку ордынцам, то посылали туда пару корпусов хорошо обученных и щедро оплаченных наемников, и те за 1 месяц надолго отбивали у дикарей охоту не то, что воевать, а и вообще нос возле границы высовывать. Но тут времена немного сменились, 2 корпуса наемников были распущены давно, а 1, уже отправленный к границе, пока еще не знал, как и где прикрывать основное направление возможного удара. Поэтому предложенная помощь со стороны сарфитов и инармян наконец-то была воспринята адекватно. 5 смешанных корпусов разумных теперь спешным маршем двигались по территории баронств Радуги в сторону Кремниевой Орды. При этом особое удивление неискушенных в последних новостях обывателей вызывали небольшие, в несколько десятков отряды прикрытия, состоящие из летающих растений. Именно тогда инармия и сарфитские долины впервые показали всему миру истинную разумность баларов. И на какое-то время, день или 2, разговоры о новой расе разумных даже затмили обсуждение предстоящей войны. Ко всему прочему, по баронству сновали упорные разговоры о том, что Ледония тоже находится в состоянии самой жестокой конфронтации с дикарями, и впервые за всю обозримую историю к колобам на помощь подошли союзнические войска из царства Огов. Это изрядно пугало и портило баронам настроение. Раз уж непобедимые боевые катки так серьезно готовятся к обороне, то значит и в самом деле шаманам есть чем атаковать разленившиеся в последние десятилетия баронства. Стали спешно посылать гонцов и к другим соседям. Баронство стали обрадовало сообщением, что высылает свой лучший кавалерийский корпус сразу по следам ответа, но огорчило тем, что все остальные дивизии сухопутных и морских сил пришлось разместить вдоль моря. Оказалось, что в последние дни на некоторые порты были осуществлены пробные нападения с применением крайне опасного и никому пока неизвестного магического оружия. Причем делалось это под прикрытием плохой погоды явно искусственного происхождения. Несколько портовых башен повалило наземь неожиданной прессовой силой, которая ну никак не могла исходить от сил простых эльмитоланов. Так что соседнему баронству своих забот хватало. Упорные утверждения о многочисленности ордынского флота не на шутку взволновали правителей и военных и во всех остальных государствах. Оставалось тайной, как это отсталые дикари так скрытно, но быстро построили огромное количество вполне современных и быстроходных кораблей. Тревожные сообщения на эту тему поступили не только из морского королевства, но и из Минсалани, южных княжеств, Чингалии и даже Энтера. Всеми ими были замечены многочисленные эскадры, а то и целые армады под флагами Кремниевой Орды. Новая сила на морях пока не предпринимала явных активных действий, но продолжала вести явно провокационную и наглую разведку всей береговой линии континента и островов. Поэтому все приморские государства стали подтягивать лучшие корабли к крупным городам. Забеспокоились и в Энерми. Основные силы военно-морского флота, базирующиеся на острове Опора, по малому боевому расписанию привели в состояние повышенной готовности, а несколько мощных эскадр отправлено на патрулирование южных морских границ, причем отправлено со строгим приказом брать на абордаж, а если не сдадутся в плен, то уничтожать все недружественные корабли. Вроде опасности со стороны моря ждать не приходилось, но хлынувшие на флот с проверками инспектора вдруг забили тревогу. Личный состав оказался совершенно не готов к активным боевым действиям. Да и магическое вооружение, вместе с традиционным, оставляло желать лучшего. Забыв, что такое настоящий враг, военные моряки относились к службе, мягко говоря, наплевательски, но благодаря неподкупным и непьющим инспекторам из столицы, сонное царство морской вольницы удалось вовремя расшевелить. И вскоре вокруг острова Опора стали вестись крупномасштабные учения, в обстановке весьма приближенной к боевой. Усилила Энермия и свою активность на дипломатическом поприще. Одним из таких шагов стало создание дипломатической миссии, которая в самом скором времени должна была встретиться с представителями Драконьего королевства. Причем готовилась эта встреча весьма сложными окольными путями. Потому что выйти просто так к границе и крикнуть в сторону гор: «Эй, вы, драконы, летите вниз, поговорить надо», никому и в голову прийти не могло. Многовековая история кровавых сражений просто не позволила бы это сделать ни одной из сторон. А вот так, как бы по приглашению баронства, да якобы совершенно случайно встретившись за одним столом возле Ослицкого перевала, совсем другое дело. Если враг вдруг не согласится сотрудничать в дальнейшем, то и унижения от этой встречи никто не получит. Разбежались и всех делов. Так, по крайней мере, рассуждали обыватели, далекие от дипломатии и политики в целом. Да и то, после того, когда конкретные результаты огласили через несколько месяцев всенародно. А вот к подготовке самой миссии в Энерми отнеслись со всей ответственностью. В состав вошли самые старые и опытные деятели иностранных дел, за плечами которых возвышались полезным багажом должности послов в Спегата, Чингалии, Антаре, Минсалане и в Морском королевстве. Все они имели прославленные имена, звучные титулы, огромный авторитет и большую массу прочих, весьма полезных в дипломатии умений. Среди шестерых мужчин выделялась и одна женщина, эльмитоланша с более чем 200-летним стажем. И выделялась графиня Агния Аката не тем, что выглядела 40-летней, а своим высоким ростом, непререкаемым авторитетом и аскетической худобой, да еще и тем, что пыталась всегда и везде брать нить разговора в свои руки. А уж если бывало чем-то недовольна, то в кругу своих соотечественников высказывалась со всей доступной ей прямотой. Так и на последней встрече с королем Рихардом Огромным, она не стала молчать, когда Тормин Звездный огласил весь предполагаемый маршрут миссии. «Да кто это такая? Это маркиза. Вроде и слышала ее имя, но никак не припомню. Но самое главное, зачем она нам нужна, вместе со своими дешевыми украшениями из кремонита? Представляю, как это будет выглядеть, когда мы в подарок драконам предложим тусклые звездочки, вырезанные из стенок бытовой тары». Первый светоч перевел свой взгляд на монарха, и тот, после незаметного вздоха, приказал: «Патентованного представителя возьмете с собой только в случае, если подарки действительно окажутся стоящими и достойными внимания драконов. Понятно, Ваше Величество, позволила себе тогда вежливо улыбнуться графиня Аката, ведь она сразу про себя решила, что никчемные безделушки таким солидным и представительным людям ни к чему. Еще драконы засмеют прямо в глаза. Только один человек на той встрече понял мысли старой коллеги, но всеми силами постарался скрыть ехидную усмешку, и не стал ничего больше комментировать на эту тему. Просто Тормин Звездный отложил папку с рисунками и эскизами кремонитовых изделий в сторону и раскрыл перед собой следующую. Теперь освежим нашу память по поводу личностей, которые будут на переговорах со стороны баронства Радуги. Да вы их наверняка знаете. Напор и хитрость. Как не томилась Мальвика напрасными мечтами, но ночная вылазка почти всех эльмитоланов и большинства воинов замка в лес оказалась делом весьма прозаическим. Просто Давид Сонный вдруг представил себе такой момент. Израненный дракон не долетает нескольких километров до своей цели назначения и падает в темную и непролазную дубраву. А значит, надо его искать. А как? Ведь опыта особого нет. Значит, надо провести соответствующее учение. Вот вся ватага и прочесывала лес по заранее обозначенным направлениям. Баронеты Шиловски даже не стали выслушивать веселые подробности лесных пробежек, падений и столкновений, а сразу отправились досыпать в свои комнаты. Тогда как маркиза Бориза, непонятно от чего разозленная и полная решимости, пристала к протектору Клаковской гущи, словно топианская пиявка. Надо поговорить. Давид, в который раз, подозрительно осмотрел девушку с ног до головы и с сомнением почесал кончик носа. Хаем, ну так говори, я тебя слушаю. На что тут же последовал строгий шепот. Дело большой важности касается непосредственно малой арки. Да. Продолжал сомневаться протектор, так от кого нам прятаться, здесь и так только те, кто все о ней знает, а дежурные балары сразу сообщат о постороннем сознании, если, конечно, оно вдруг появится в пределах их видимости. Но ведь ты руководитель всех исследований, продолжала шептать Мальвика, а значит, заинтересован сохранить свой авторитет среди подчиненных. Правильно, ох, опять ты что-то удумала, как раз наоборот. Я разыскала для тебя в библиотеке уникальные сведения и упоминания об арках древности. Так что же ты сразу не сказала? Непоследовательно возмутился Сонный и явным оживлением приказал. Идем в мой кабинет. Уже на месте он уселся на стол и требовательно уставился на девушку. Чем обрадуешь? Маркиза достала из поясной сумочки плотный рулон мелко исписанных листочков. Вот, целых ворох новой, очень полезной информации. Так уж и новой, конечно. Теперь, например, все будут знать, что каждая арка имела свое имя собственное, причем обязательно женское. Ладно, давай сюда. В нетерпении протянул руку хозяин замка, но Мальвика отступила на шаг. Ага, вот так и сразу, я ночами не спала, в еде себе отказывала и никакой благодарности за это не получу. Сонный сразу нахмурился и стал нервничать. Ты это, не шантажируй меня, если понадобится, то имею право забрать у тебя записи именем короля. Тут дело государственной важности, а не пансион благородных девиц. А вот и не заберешь. Запальчиво и яростно возразила девушка. Сведения из частной библиотеки. И ты никакого права на них не имеешь. Ты тоже никакого права не имеешь копаться в чужой библиотеке. Стал повышать голос Давид. Или тебе напомнить, кто в Каменной Радуге хозяин. Вот именно. И этот самый хозяин разрешил именно мне там работать в его отсутствие. Понял? И тут же маркиза перешла на игривый и дружеский тон. Тем более, что я прошу за свое содействие от тебя всего лишь две услуги. Тебе это совершенно ничего не будет стоить. Кто бы сомневался. Пробурчал Сонный демонстративно в сторону. Затем стоически вздохнул и с сожалением согласился. Ладно, говори, чего хочешь. У меня одна маленькая и одна просьба большая. С какой начинать? Хаем, давай с маленькой. Может, я тебя после этого и слушать не стану. Она действительно маленькая, потому что это в твоей власти. Я намерена отправиться по делам с одной небольшой миссией, и мне нужны помощники, а заодно телохранители. Баронет Ишиловский для этого подходит наилучшим образом. Согласен, а вот оно что, как это я сразу не догадался. Маленькое, говоришь, а что же тогда большое? Так как с этих пор каждая арка получит свое имя, то я хочу, чтобы здешняя называлась Мальвика. В наступившей тишине маркиза томно вздохнула и невинно заморгала ресницами, а хозяин замка только крякнул от такой наглости. Затем помотал головой, прогоняя стоящее перед глазами наваждение. Но беспардонное создание никуда не исчезало и пришлось отвечать. Однако, скромности тебе не занимать, но тут уже я ничем не могу помочь. Подобные дела решаются коллегиально и с теми, кто участвовал в нахождении и открытии данного артефакта. Давид, милый, мне главное, чтобы ты при голосовании высказался за мое имя. Тогда мнение Кремона и твоего вполне хватит. Глаза хозяина замка еще больше округлились. Ха, а с чего ты взяла, что Кремон согласится на такое имя для арки? Это уже наши с ним дела, и мы как-нибудь сами разберемся. С королевским апломбом ответила девушка. В данный момент мы говорим только о твоем согласии. Слушай, Давид хотел крепко высказаться, но запнулся и сдержался. Красавица, баронетов можешь забирать хоть на край света, а вот с аркой ничего обещать не могу. Тем более до прочтения твоих писулек. Так что, договорить он не успел. Мальвика тенью оббежала стол, поцеловала его в щеку и положила перед ним рулон с листками бумаги. «Спасибо, я знала, что ты самый умный и великодушный». Затем с той же скоростью выскочила из кабинета, оставляя за собой запах ароматных духов. Сонный с озабоченным восхищением покачал головой и спешно, с нетерпением разворачивая листочки, пробурчал. «Вот уж счастье кому-то достанется». В итоге ранним утром баронеты проснулись в совершенно другом положении, под другим командованием, и после короткого инструктажа с радостью отправились в каретный порт встречать прибывающих членов миссии со всем сопроводительным сонмом секретарей и помощников. Предположительно, те должны были появиться не раньше обеда, но следовало в этом удостовериться у старшего Эльмитолана порта заранее, потому что Мирта от всей души желала присутствовать на празднике именования ребенка Улирны и Бабу, которая начиналась сразу после завтрака. Ну а сама Мальвика сразу отправилась в огромные теремагната Паласия, куда уже подтягивались остальные приглашенные гости. Баронеты Шиловски вернулись очень скоро и доложили своему новому объекту охраны, что гости из Плоды находятся в пути и благополучно должны появиться в Агване через 3 часа пополудни. Так что времени хватало и на веселье, и на все остальное. Чуть позже заявился и протектор со своими коллегами. Как оказалось, они уже трудились над чем-то очень важным с самого утра и, прибыв на праздник, просто захотели позавтракать и преподнести заранее приготовленные подарки. Ну и без королевского сановника, который ведал такими вот делами в округе, подобное мероприятие провести было немыслимо. При встрече с Мальвикой Давид все-таки не удержался от похвалы. «Молодец, действительно новое умудрилась найти. Правда, нам теперь работы прибавилось». Затем кивнул в сторону знаменитых телохранителей. «А вот им повезло, я бы теперь их по самые уши рутинной работой загрузил. Рада, что смогла тебе помочь в работе», — просто ответила Мальвика. И тем же тоном добавила: «А мои внуки тебя тоже будут благодарить, когда будут приходить к всемирно известной арке Мальвика». «Ничего, ничего, вот через часик-два вернется Хлеби, и я ему пожалуюсь, как его внучка умеет шантажировать наивных протекторов. Ой, как здорово!» — оживилась Маркиза. «Он ведь мне так нужен, так нужен. А вот Татил и Рафа ведь тоже с ним будут. Наверное, они теперь постоянно вместе мотаются, словно межрасовая, постоянно действующая делегация. Отлично, тогда я через час тоже исчезаю с праздника. Мне надо будет с этой самой делегацией согласовать некоторые нюансы». «Ага», — ухмыльнулся Сонный. «Наверняка, деда, с Арфитой Таги у тебя тоже есть чем пошантажировать». Мальвика заглянула Эльмитолану в самые глаза и с детской непосредственностью пожурила: «Ай-яй-яй, и как тебе не стыдно так плохо думать о порядочной и скромной девушке? Вот пожалуюсь на тебя». «Кому? Дедушке? Пра-пра-пра-дедушке? Или самому королю? Кремону? Ха, напугала, да я сам с радостью от него что угодно выслушаю, лишь бы он быстрее вернулся. Вот я его и разыщу», — таинственно пообещала Мальвика. «Как же, смотри только при этом сама не потеряйся», — сиронизировал Давид. Потом заметил, что его, как представителя королевской власти, уже ждут на самой церемонии, и поспешил на торжественно украшенное крыльцо дома. В каретном порту миссию встречали с почтением и огромной упредительностью. Старший Эльмитолан лично подал руку сходящей на перрон графине Акате, и после слов приветствий огласил: «Уважаемые, комнаты отдыха для вас готовы. Горячая еда тоже. Спасибо, мы прекрасно пообедали в пути. Когда мы отправимся дальше? Линия сильно перегружена, поэтому только перед рассветом удастся прицепить вашу карету к вспомогательному составу. Жаль, хотелось бы не терять и часа. Увы, это не в моих силах. Желаете отдохнуть, или сразу проедетесь на завод кремонитовых изделий? Ах да, Тут нас должна была встречать какая-то патентованная представительница. Да, она прислала своих помощников для вашего сопровождения и устных консультаций. Вон они, со цветами. Начальник порта понизил голос и добавил еле слышно. Кстати, эти отчаянные воины участвовали в знаменитом походе Кремона Невменяемого под Каррангарскими горами и лично открывали утерянный путь. О, графиня сразу повесила на свое лицо приветливую улыбку. Давно мечтаю хоть с кем-то из них пообщаться. После приглашающего жеста баронеты подошли, вручили цветы и представились, а потом и сами указали руками в сторону площади. Кабриолет вас ждут для короткого путешествия. Старая представительница дипломатии все-таки не отказала себе в возможности показать свой высокий статус. Она демонстративно осмотрела перрон и спросила, вроде нас еще кто-то должен встречать, к сожалению, ее светлость маркиза Бориза сейчас находится в Сарфитовых долинах, с извиняющейся улыбкой ответил Алехандро. Там ведутся важные деловые переговоры о поставках, но увезшие ее сарфиты обещали вернуть нашего представителя скорее всего уже вечером. Ехидный блеск пропал из глаз графини. Маркиза со многими знакома на той стороне, еще бы, ничуть не соврал Алехандро. Можно смело утверждать, что всем известные Рафазила и Татиластик, губернаторы сопутствующих с границей территорий, лучшие друзья нашей руководительницы проекта, и что, они тоже собираются закупать украшения и поделки из кремонита, уже закупают, авторитетно заявила Мирта, подхватывая графиню под локоток и сопровождая к кабриолетам. Правда, мы не можем сказать конкретно на какую сумму, сами понимаете, коммерческая тайна, Алехандро с другой стороны шутя возразил, такие тайны очень скоро становятся достоянием гласности. Точно так же было и с Шурпаном. Вначале планировалось его прятать и изучать, но когда мы только вернулись из разведывательного похода, это чудовище уже стояло под стеклянным навесом и к нему выстраивались длиннющие очереди паломников и любопытных местных жителей. Ну, тут уже молчать никто не стал, знаменитых первопроходчиков пути засыпали вопросами все члены миссии. Баронеты так и уселись в разных кабриолетах, каждый по-своему живописуя произошедшие в Спегато приключения. Как ни странно, невероятно увлекшись рассказами, все дипломаты все-таки обратили внимание и на сам завод, хоть и повидавшие много на своем веку, но и они были поражены величиной цехов и видом огромных плавильных печей, формовочных прессов, необъемным складом готовой продукции. Правда, очень сильно мешал и раздражал неприятный и резкий запах, но и о нем дипломаты забыли, когда в экспериментальном цеху стали рассматривать предоставленные им образцы. Вначале графиня Аката не поверила, это все действительно сделано из кремонита, и когда ей был продемонстрирован чуть ли не весь процесс, с восторгом воскликнула. Но ведь это действительно великолепные вещи. Остальные члены миссии оказались с ней единодушны в оценке всего, что им предоставили на просмотр. Баронеты при этом весьма грамотно подсказывали, чего, в каком количестве и почему именно уже запаковано и только ожидает разрешения на погрузку в грузовое отделение дипломатического вагона. К концу осмотра, даже невероятно консервативная в своих решениях и симпатиях графиня открыто признала полезность таких подарков для драконьего племени и высказала всеобщее мнение от лица всех коллег. «Мы не ожидали, что нам так это все понравится, но сейчас уверены, эти украшения и игрушки должны помочь в нашем деле безоговорочно. Поэтому давайте команду на погрузку, да и место у нас в вагоне для вашей патентованной представительницы найдется. Три места, ваше сиятельство», – деликатно напомнил Алехандро. «Мы ведь по совместительству еще и телохранители нашей руководительницы, так, что сами не имеем права отпускать ее от нас далеко без надлежащей опеки». Один из герцогов не преминул высказаться с некоторой завистью. «Ваша маркиза живет на широкую ногу, даже я себе не могу позволить таких телохранителей. Сколько она вам платит?» И вот тут Мирта еще больше огорошила гостей гордым и достойным ответом. «Мы находимся в штате специального отряда при его величестве Рихарде Огромном, и жалование нам платят из государственной казны. О количестве монет мы никогда не распространяемся, но вы и сами знаете, что наш король – это самый щедрый король в мире». Дипломаты весьма умело прикрылись за вежливыми улыбками, но по молниеносному переглядыванию между ними – любой бы догадался, только что маркиза Бориза получила еще десяток баллов в ориентировочной табели о рангах. Такими телохранителями Рихард Огромный и его начальник личной стражи просто так не разбрасывались. Затем в тех же кабриолетах проехались по всему Агвану, сделав весьма познавательную экскурсию. Издалека показали замок Хлеби Избавляющего, в котором состоялась историческая встреча между королями союзных держав. Потом желающие прокатились на уникальных аттракционах и уже в сумерках весь состав миссии привезли в здание каретного порта на ужин. Кормили тоже весьма изысканно, обильно, сытно, и трапеза затянулась далеко за полночь. Казалось, только престарелая Эль Митоланша не забывала о деле, интересуясь время от времени у старавшихся ей угодить баронетов. Маркиза Бориза явно опаздывает. Может, с ней что-то случилось? Да нет, просто и на той стороне прекрасно осведомлены о расписании движения. Так что наверняка она задерживается по своим делам, но опоздать она себе никогда не позволяет, очень пунктуальная и ответственная. Опытная дипломат с хмыканьем бралась за свой бокал и ворчала под нос: прямо пуп земли, а не маркиза. Мне уже и в самом деле не терпится наконец-то ее увидеть. Но в какой-то момент показалось, что маркиза Бориза опоздала. К столам приблизился начальник порта и сделал чинное объявление. «Уважаемые дамы и господа, ваш вагон уже прицеплен к нужному составу и стоит на третьем пути. До отправления еще пара часов, но прошу всех желающих иметь в виду, они уже могут занимать свои места. Хоть время обозначили даже более чем конкретно, но у всех дипломатов сработала привычка делать все заблаговременно. Они тут же спешно допили последний тост за гостеприимство Агвана и поспешали за своей условной предводительницей на центральный перрон. Именно там и состоялась тщательно спланированная встреча. Огромные сарфиты и маленькие таги поспешили навстречу с людьми и стали знакомиться, поэтому на покрытую скромным плащом девушку возле них никто из столичных гостей вначале внимания не обратил. «Очень рады вас видеть», — трубил своим голосом Рафазилой, пожимая дипломатам по очереди руки. Мало того, кричал не менее звучным басом маленький Татиластик: «Узнав, что наша любимая маркиза отправляется с вами, мы решили лично сопроводить вас, насколько это нам удастся, и хоть частично показать достопримечательности нашего королевства. И вы запомните эти чудеса навсегда», — вещал Сарфит, воздевая свои самые передние лапы над своей великолепной гривой. «Не вы, конечно, первые, но еще мало кто из энормиан видел некоторые наши великие тайны. А кто был первым?» — не удержался от вопроса один из герцогов. «О, боюсь, что вы не поверите», — немного замялся Рафа, но его маленький друг возразил: «Запросто поверит, потому что первым человеком, которому мы лично имели честь показать наши красоты, был отлично вам всем известный путешественник и исследователь Кремон Невменяемый». «Не может быть», — выдохнул кто-то. «Очень даже может быть», — забасил Сарфит, чуть сдвигая свой корпус в сторону и осторожно подталкивая вперед хрупкую фигурку. «Вот даже маркиза Бориза, как многолетняя подруга и соратница нашего героя, это подтвердить может». «Могу». Мальвика сделала шаг вперед и присела в Книксоне. «Он мне сам лично рассказывал. Извините, что немного задержалась по делам и очень рада с вами всеми познакомиться». Алехандро с особым почтением подхватил свою руководительницу под ручку и представил каждому дипломату по отдельности, оставив графиню Акату напоследок. «А вот и самая знаменитая женщина-дипломат в мире. Ваше сиятельство, разрешите вам представить ее светлость, маркизу Бориза». Немного разочарованная женщина жеманно поджала губы. «Рада вас видеть, милочка». Мирта с другой стороны тут же вставила: «Графине очень понравились изделия, а особенно женские украшения». Ох, щеки в Мальвике загорелись радостным смущением, а глаза открылись от восторга. «Я ведь так ждала именно вашей оценки нашего общего труда. Ведь вы – одна из самых знаменитых и авторитетных модниц всего мира. Даже двухсотлетние дамы попадаются на чистосердечно высказанную лесть». Агния Аката кокетливо повела бровями и довольно рассмеялась. «Ну вы и скажете». «Конечно. И мне бы хотелось с вами обсудить новые эскизы и предложения. Ваше мнение мне очень поможет». «Ну, если я смогу. А что именно вы хотите сделать? Вы видели такие маленькие и тоненькие снежинки? А как вы думаете, отнесутся женщины, точно к таким же изделиям, но гораздо большим? Словно кружево, хаем, и оно тоже будет разного цвета?» Обе женщины с разницей в возрасте в два столетия синхронно шагнули вперед за баронетами Шиловски и пока дошли до вагона окончательно нашли между собой общий язык. Оставшийся за спинами дипломатов Таги с некоторым испугом шепнул своему огромному товарищу: «Рафа, меня эта девочка и врать научила. Мне казалось, что я не выдержу и признаюсь, что нас и так король отправил для сопровождения этой миссии. Но как оказалось, выдержал и соврал, что мы едем из-за маркизы. Странно. Ничего, нам не жалко, а всем приятно, нравоучительно ответил Сарфит и засмеялся своим звучным басом. «Пора домой». Встреча короля Альтурских гор с баларами скорее всего походила на деловое совещание военного времени. После того, как вызванным во дворец Гишеру, Спину и Карагу сжато рассказали о раскопанном детище древних, Старгилбой Фиолетовый спросил, «Через какое время на нашу сторону сможет перелететь ваша группа обратно, но уже на своих корнях нескольких лучших боевых магов Энарми?» Спин предпочитал, чтобы на такие вопросы отвечал старший среди их группы, но еще совсем недавно все заинтересованные лица признали такое раскрытие резидента немного преждевременным, в том числе и Гишер. Поэтому Балару приходилось все сроки рассчитывать самому. «Ваше Величество, думаю, что день на шестой мы бы уже могли быть, если не в Колецце, то уж на границе возле Чальшага точно. Даже в том случае, если нашу группу не сможет возглавить самый лучший и знаменитый воин, то и тогда королевство Энармия сумеет за короткий срок собрать не худших боевых эльмитоланов». Поднял лапу и попросил слова готовый к дальнему перелету боец молний. «Хочу напомнить, что и среди наших людей найдется несколько человек, готовых рискнуть и податься на территорию Кремниевой Орды». «Брось», — отмахнулся монарх, — «откуда у нас возьмутся обученные люди? Не скажи, твое величество, я ведь не зря 2 дня гонял по фехтовальному манежу и проверял на физическую выносливость Стаса Ферити. Как оказалось, он просто феноменальный боец, и его школа в скором будущем сможет давать королевству самых отменных и разносторонних воинов». «Вот это да!» Король с удивлением повернулся к своему главному смотрящему. «И мы ничего об этом не знали?» «Знали, конечно. Школу ведь сам Градобай основал. Но ничего криминального там не было. Пусть тренируются себе на здоровье. Но ведь я это к тому, что нам скорее всего и не стоит просить помощи у Энарми. Почему бы тогда не обойтись и собственными силами? Мне кажется, так поступать весьма неосмотрительно», — вмешался Спин. «Все-таки такого боевого опыта, который есть у Энармиан, ваши люди и за несколько месяцев тренировок не получат. Тем более в таком смертельно опасном рейде, где все просто невозможно предвидеть». Выслушавший инструкции от своего второго я, Гишер, стал рассуждать. «Тем более что драконы, то есть мы, не смогут преодолеть во второй раз мыльный экран. Шаманы предпримут должные меры, и хитрость с плотами гиспанами не пройдет. А вот если...» Он сделал странную паузу, и только потом с некоторым раздражением продолжил. «А вот если организовать летучие отряды из баларов вместе с людьми, то можно попытаться элементарно сжечь любую цепочку кораблей, тем самым убирая самую опасную для наших крыльев преграду». «Гишар, да ты здорово придумал!» — воскликнул Тиур. «Гениально! И как мы само до подобного не додумались!» Король тоже посмотрел на героя с восторгом. «Растешь и зреешь не на свой возраст». Конечно, он не мог слышать, как Кремон где-то там в голове у недовольного дракона уговаривал: «И не вздумай заявлять, что это не твоя идея. Если и поверит, то время на разбирательство нам терять некогда. Пора вылетать домой немедленно». Тут и Цашун, что-то быстро подсчитавший в уме, поднял важный вопрос: «Раз нам придется поджигать корабли, то где мы возьмем столько мушек? Их даже нам не смогли выдать в комплекте». «Действительно», — король повернулся к министру поставок, — «что у нас там осталось?» «Да ничего», — с досадой оскалился тот. «Мятежники истратили все запасы, а контрабандисты в последнее время вообще не появляются возле Ослицкого перевала. Остается только самим совершить рейд над кораблями, перевозящими мушки из морского королевства. Ни в коем случае. Нам сейчас только новой конфронтации не хватало». Карак не стал ждать нужных слов от опять задумавшегося Гишера, а высказался сам: «Ваше Величество, я просто уверен, что Энармия даст вам теперь спрессованных морских водорослей, сколько понадобится, и мы с коллегами все это доставим сюда вместе с людьми». «А ты уверен?» «Абсолютно», — подтвердил Эспин. «С этим проблем никаких не будет. Ваше дело за это время организовать и опробовать нечто вроде специальных стеклянных шаров, в которые драконы будут выплевывать пережеванные мушки вместе со своей слюной. А уж как доставить их ближе к кораблям и сбросить куда полагается, мы сами разберемся. За это время вам желательно все-таки послать в море небольшую группу разведчиков», — посоветовал Карак. «Пусть более тщательно просмотрит ту самую цепочку кораблей. Возможно, она не всегда цельная, а может, ее вообще уже убрали. Но когда мы будем лететь на запад уже всем отрядом, большие задержки в пути, потраченные на разведку, нежелательны». «Обязательно это сделаем», — кивнул Тиур и вопросительно уставился на короля. Тот обвел взглядом всех присутствующих и стал подводить итоги. «Естественно, что вопросов у нас друг к другу еще масса, и мы можем говорить до вечера. Поэтому завершаем обсуждение и пожелаем нашим новым союзникам доброго пути. Поспешите, а мы вас уже на пятый день будем ждать на границе в районе крепости Чальшек. Если к тому времени в столице не поднимут головы недобитые мятежники, я постараюсь вас встретить лично. Заодно и проинспектирую наши лучшие воинские части. Гишер поднял лапу и попросил слова.